Глава 13. Забор. До старого кладбища Геннадий Егорович добрался на автомобиле. На дорогах в этот ранний час было еще пусто, и поездка заняла не больше 10 минут. Он запер машину и через скрипучую калитку вошел на кладбищенскую территорию. После быстрой езды он испытывал умиротворяющее спокойствие от неспешной прогулки вдоль молчаливых могил. Единственное, что ему было не по душе, это то, что утро, не успев разгуляться, было сурово подавлено тяжестью набежавших грозовых туч, и казалось, что рассвет превратился в вечерние сумерки. По знакомому маршруту он прошел лесок, свернул на тропинку, миновал овраг и вышел к забору. Тут его ждал первый на сегодня сюрприз. Лес за забором пропал. Второй сюрприз был в том, что теперь тропинка оканчивалась в нескольких метрах от забора. Дальше росла молодая, еще низкая трава. Создавалось впечатление, что он забрел куда-то не туда. Но забор был, без сомнения, тот же. Геннадий Егорович даже разглядел место, где он содрал краску. Он поглядел по сторонам. Все, кроме пространства за забором, выглядело так же, как и в первое его пришествие. Тинчурин вытащил изо рта сигарету номер 6 и, бросив ее в траву, подошел вплотную к железной решетке. Он видел часть поля, дальше все застилал холодный утренний туман, пришедший с реки. «Прочь сомнения!» — вслух сказал Геннадий и в два приема перемахнул через преграду. Приземлившись с другой стороны, он похвалил себя за хорошую форму. В студенческие годы он серьезно занимался боксом, хотя уже тогда выкуривал не меньше пачки в день, но считал, что спорт компенсирует его вредную привычку. Став следователем, он с боксом завязал, чего нельзя сказать о сигаретах, но продолжал дважды в неделю молотить боксерский мешок. Тинчурин сделал несколько шагов и погрузился в туман.